Случалось, они митинговали в деревнях, доказывали, что немцы проиграли войну потому, что не дали украинцам независимого государства. Население было против советской власти, и переселенцам жилось, конечно, хуже, чем дома. Правда, находились старики из бывших австрийских солдат, которые сомневались в необходимости автономии, ставя в пример прошлые времена, когда при Франце Иосифе все жили спокойно и всем всего хватало. Но незадачливых монархистов постигла кара. Кто-то донес Куриному, и во время очередного налета двух почитателей Франца Иосифа повесили на площади, а их дома спалили. После такого события бандеровцам никто не перечил. К ним присоединилась молодежь и те, кто задавал тон на селе. Середняки, надеявшиеся при самостийности разбогатеть. Они от России пока только и видели, что войска, переселения, НКВД и сборщиков налогов. Когда крестьяне, как это водится испокон века, избили евреев, появился советский следователь, судя по всему, тоже еврей, с солдатами, вел никому не нужное следствие и увез несколько человек. По такому пустяку, чего можно было еще от этой власти хорошего ожидать в случае серьезного обвинения? Арестованных посадили во Львове в Бригитку, большую тюрьму австрийских времен, и даже не принимали передачу. А за Польшей, за избитого еврея, власти даже не журили. Официальных начальников сперва будто не замечали. Был какой-то чудак, председатель сельсовета. Он ходил по хатам, уговаривал переписать имущество и вступить в колхоз. Ходил сперва с растерянным видом, потому что его не признавали. Потом ему в помощь прислали двух милиционеров. Они стали ходить вместе. 2 дня агитировали отдать детей в школу, которую на днях собирались открыть, и обещали, что скоро в ларьке будет сахар по карточкам. На 3-й день пришли бандеровцы и застрелили всех 3. Тогда появилась машина с солдатами. В кузове лежал убийца. Его сняли с бука, на котором он сидел, обстреливая дорогу. Его, очевидно, добили прикладами. Трудно было узнать Николая Приходько, первого из краковских переселенцев, который ушел в лес. Когда выяснили, что стрелок из местных, забрали его отца и брата. Нового старосту, как крестьяне по привычке называли председателя сельсовета, назначили из бывших батраков, но он на 2-й день убежал в лес. Потом приезжали еще и еще раз. Привезли бывшего солдата из Харькова, который плохо говорил по-украински, но понравился тем, что знал крестьянское дело и всегда советовался со стариками. Когда бандеровцы являлись в Заблатово, он куда-то прятался, так что крестьяне могли делать, что хотели, а он был не в ответе. Но вот опять приехала крытая брезентом большая машина. Опять рассыпались автоматчики попарно, искали оружие, а доброго председателя увезли в наручниках. Глядя вслед уезжающей машине, парень, который работал на мельнице, сказал: «Это не солдаты, а МГБ. Солдаты не имеют наручников». «Откуда ты, умник, это знаешь? А ну, зайди ко мне в сельсовет», — проговорил высокий, худой, загорелый мужчина в гимнастерке с кобурой на боку и обратился к мужчинам. «И вы заходите, сельчане, познакомимся». Он чисто говорил на западноукраинском диалекте. Новый председатель сельсовета о себе много не рассказывал, но люди поняли, что он когда-то сбежал в Союз и теперь вернулся в родные края наводить порядок. Чекисты оставили в сельсовете 4 солдат, украинца и 3 узбеков, которые внушали всем страх. Они слепо повиновались председателю, по очереди несли караул, изъяли самогонные аппараты, разносили записки председателя и никогда не появлялись иначе, как вместе. У них оказался и пулемет. В следующий раз, когда нагрянули бандеровцы, им удалось отстоять сельсовет. Крепкое каменное здание. Председатель все-таки нарвался на мину, которую ему подложили в конторе. Но к этому времени он успел организовать колхоз. Работали школа и медпункт. И нашлось немало в Заблатове людей, которые искренне пожалели о его смерти. И Ануфрий работал в колхозе. Ему с больным отцом непосильный налог на единоличника все равно бы не одолеть. Ануфрий не знал, куда метнуться. С одной стороны, его учили, что власть от Бога. Некоторые, правда, делали оговорку, что советская власть от дьявола. Но нельзя было вычеркнуть и школу на родном языке, и заботу о здоровье людей. Все решила антирелигиозная пропаганда. Он был глубоко верующим, и пустая болтовня несведущих лекторов, которые мало разбирались в Библии, его оттолкнуло. В лесах отгремели последние большие бои. Горы и долины кишели солдатами. По тропинкам бегали собаки на длинных поводках. На перекрестках дорог стояли пулеметы. Из кустов стреляли после первого окрика «Стой!». Ночью то и дело вспыхивал огонь автоматов. Лесные стали ходить с опаской, больше по ночам и за дворками. Лишь изредка они поджигали дом активиста или взрывали колхозный трактор. Объявили, что Львовский университет принимает на первый курс студентов. Нужны разные справки, в том числе о социальном происхождении. Потом будет вступительный экзамен. Новый председатель сельсовета подписал ему справки. Хотя Перун не комсомолец, их тогда среди коренного населения были единицы, но в связях с бандеровцами не замечен, в колхозе работал хорошо. Отец, хоть и больной, тоже старался по мере сил, а из Львова было указание не препятствовать учебе колхозников. Ануфрий стоял под каштаном и с волнением смотрел на старинное здание на той стороне улицы. Самый древний в Советском Союзе Львовский университет. сам себя подтолкнул и зашагал к большим воротам. В ректорате невысокий молодой мужчина в застиранной, но чистой офицерской гимнастерке, с широкой орденской колодкой, очень внимательно посмотрел справки Ануфрия. А познанский аттестат особенно пристально, после чего молча вернул бумаги. Тот стоял в недоумении. Такие высокие оценки заслуживали, по крайней мере, меньшего пренебрежения. «Чего ждете, товарищ?» — произнес, наконец, секретарь. «Неужели полагали, что мы воспримем с аттестатом комитетской гимназии?» Он поглядел на смертельно бледного Перуна и сказал уже мягче: «Тебе что, дорогой мой, надоело жить на воле? Я сперва подумал, спровоцировать хочешь. Чего только у вас за эти месяцы не насмотрелся. Подает, гляди, аттестат с печатями, на одной трезуб, на другой свастика, но по физиономии вижу, что не злонамеренно». Примечание автора. Трезуб – эмблема украинских националистов. Оценки, конечно, похвальные. Особенно красиво 5 по истории Украины. «Могу себе представить, чему вас там научили. Тебе повезло, что ко мне попал. Вчера на моем месте девушка была. Ее брата, комсомольца, неделю как убили. Она бы позвонила в МГБ. А я инвалид войны. До пермяка поди никто в украинском национализме не заподозрит. Вот что, милок, нравишься ты мне. Видать, не привык хитрить, иначе не явился бы со своим аттестатом. Постарайся как-нибудь на честное слово пройти через один экзамен. У нас набор уже закончен. Девушки в основном дофронтовики вроде меня. Ни стипендий нет, ни места в общежитии свободного. Родители могут тебя на свои средства содержать. На хлеб я себе всегда заработаю, не впервые. Еще родителям, надеюсь, помогать. Таких тут немало. Советую лучше ехать в Черновицы. Там недавно с филфака большую группу националистов забрали. Будет дополнительный прием. Поезжай, попытайся попасть на вступительный экзамен. У кого сейчас документы в порядке? А свой аттестат спрячь или лучше сожги». Он сочувственно посмотрел вслед парню, который вежливо поднял кепку и твердой походкой направился к двери. 9. В университете учиться было трудно. С предметами Ануфрий справлялся, отлично усвоил русский язык. Английский, схожий с немецким, тоже не потребовал усилий. Но было многое, что никак в голове не укладывалось, что противоречило всему, чему его научили дома и в гимназии. Нельзя было согласиться с тем, что говорили студентам о Боге. Он мог бы много раз уличить университетских лекторов в неосведомленности и противоречиях, тем более, что читали они по обязанности, и их доводы звучали малоубедительно. Все события мировой истории преподаватели объясняли иначе, и основное – волю Божью совсем сбрасывали со счета. На одном из первых семинаров Перун начал было об этом говорить, но руководитель, заметив, куда он клонит, прервал его. А после занятий товарищи предупредили парня, что за такие рассуждения могут выгнать из университета. Год выдался неурожайным. Студенты получали ничтожные стипендии и жили впроголодь. Исключения составляли дети зажиточных или привилегированных родителей. Эти были сыты, прилично одеты, и для них занятия не были священнодействием, как для Перуна. Ощущение восторга, торжества сбывшейся мечты, возникшее, когда он, став студентом, слушал первую лекцию, не покидало его. Хорошо запомнился тот день. Он вошел в аудиторию с двумя товарищами по общежитию, занял свободное место и огляделся вокруг. Большинство студентов составляли девушки моложе его. Те, кто, начав школу у поляков, учились потом у советских, затем у немецких, а теперь снова у советских преподавателей. Было удивительно, как столько несовместимых учений, систем мировоззрения соединялось в юных головах. К тому же многие находились под влиянием бандеровской националистической пропаганды. Собственно, что они себе избрали, какой обратились в вере эти 18-20-летние? Они поддались тому, что было проще и понятнее. Деревенские верили в Бога и были за Бандеру. Городские потянулись к комсомолу. Часто между ними вспыхивали споры. Перед Перуном сидел круглый, румяный и веселый Володя Перл. Странно было, что он, имея типичную для еврея внешность, так безупречно говорил на местном западноукраинском диалекте. Хотя часть студентов чуждалась его, он не обращал на это внимания и болтал со всеми. Другие евреи, изолированные полным незнанием диалекта или сильным акцентом, смотрели на него с завистью. Войну он пережил в горах, в гуцульской семье, куда успел его спрятать отец. После войны Перлы приехали из Львова в Черновицы и жили довольно обеспеченно. Студенты не понимали, как Володя в 20 лет, не имея знаний даже в объеме про гимназии, выдержал вступительные экзамены. Ануфрий помогал потом Перлу в учебе, немного на этом зарабатывая. Несколько фронтовиков, украинцев с востока республики, держались особняком. Они носили гимнастерки с орденскими колодками, курили и ели в своей компании. С другой молодежью почти не общались, а вечерами часто ходили за самогонкой. Они занимали одну большую комнату в общежитии и договорились с комендантом, чтобы к ним посторонних не подселяли. Так появился у них Самбет, сын офицера бурята, который служил в погранвойсках на румынской границе. Самбет, которому быстро прилипла кличка Будда, был высоким, крепким парнем, прямо из кяхтинской десятилетки, одним из тех, для кого университет был естественным и нормальным продолжением учебы. Он пристрастился к украинскому языку и особенно песням, и было забавно слушать, как он распевал их по коридорам общежития. недалеко от Ануфрия на первой скамье,